Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю от программы «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Пятница. В Москве пятница. По пятницам мы разговариваем о семье и о любви. Когда-то, еще совсем недавно, в эфире радио «Россия и Москва» каждая пятница была посвящена любви. И я думаю, что наши московские слушатели хотя бы немножко соскучились по этой вечной теме разговора. Тем более важна она летом. Весна и лето. Пора любви. Пора, когда все этапы, которые проходит любовь, могут пройти всего-навсего за какие-нибудь 24 часа, правда? Ну, действительно, отношения влюбленности могут родиться однажды внезапно на пляже. Девушка, вода теплая. Развиться вечером в кафе. Пойдемте потанцуем. Достичь кульминации на берегу моря. Пойдем посмотрим на Луну. И разрушиться утром с просонья вопросом: «Ой, Господи, а с кем это я?» Быстро проходит любовь или медленно? Чем отличается влюбленность от любви? Сегодня мы пытаемся коллекционировать ваши мнения по этим вечным вопросам. Время укрепляет вино и ослабляет любовь, говорили древние. Так ли это, дорогие радиослушатели? Можно ли сохранить влюбленность надолго? Да и нужно ли это делать? То, что приходит вам в голову, то, что вы думаете о любви, важно для всех нас, потому что это способ понять друг друга. И сегодня, московским пятничным вечером, мы попробуем это сделать. И, как всегда, ждем ваших звонков по телефону 956-1514. По телефону 095, это код города Москвы, 956-1514. Мы ждем ваших мнений и сообщений. Влюбленность и любовь в нашей речи – это одно и то же. Если любовь остывает, стареет и умирает, то можно ли как-то остановить этот процесс? И как отличить влюбленность от любви? Ждем ваших звонков 095-956-1514. В одной из наших недавних передач звучал редко исполняемый у нас в эфире жанр португальских песен о любви, так называемый португальский романс. И мы слушали мужского короля португальского романса. А сегодня с нами вместе размышляет о любви Амалия Родригес, королева португальского романса. Она поет нам не очень веселые песни португальцев о любви из середины 60-х годов только что минувшего века. Que ao fim eu não mereça, vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de que até posto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também de quem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, as paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Ну что ж, чем же все-таки влюбленность отличается от любви? Да и отличается ли? Доброй ночи, Тамара. Нету Тамары у нас в эфире. Ну вот, на самом деле, поразительная вещь. Мне кажется, что любовь в человеческой жизни очень сильно напоминает самую эту жизнь. В какой-то один прекрасный момент она рождается, потом ее существование достигает через развитие своей кульминации, потом начинает потихоньку разрушаться, а потом умирает, как умирает и сама жизнь. Может быть, она умирает для того, чтобы дать место новой любви. А может быть, это слишком грустная мысль. Доброй ночи, Татьяна Николаевна. Доброй ночи. Мне вот хотелось бы узнать ваше мнение. Тут вот недавно обсуждался вопрос о многоженстве. Вот почему вот некоторые мужчины, они не могут даже, как сказать, жену-то они вот не, жену свою не могут одну, как бы сказать, удовлетворить. А вот другие поднимают вопрос о многоженстве. Вот, и что это вот за женщины, которые могут стать любовницами? Ведь вот у женщин столько забот, вот это все хозяйство, уборка, стирка, готовка, магазины. Она себя-то не может. Еще этот любовник. Ведь это же такая обуза. Как вот это все совместить в жизни? Как по-вашему? Татьяна Николаевна, боюсь, что это тема для отдельной большой передачи, но хочется мне вот что сказать. Время идет. Уборка, готовка вместе с магазинами фастфудов, развитием идеи кулинарной пищи становится все проще и проще. Что вы там еще называли? Ну, походы по магазинам все больше и больше превращаются в род удовольствия и развлечения. И заслуживают тоже, наверное, отдельного разговора у нас в эфире. И вот мне хочется вас спросить, вы еще с нами, Татьяна Николаевна? Да. А вот, может быть, любовницы, женщины, вы, наверное, имеете в виду все-таки не тех женщин, которые любят женатого мужчину, поскольку это тема для отдельного разговора, от тех, для которых это становится чем-то вроде вида спорта. То есть, которые увлекаются коллекционированием любовников. Не знаю, как мягче. Может быть, можно мягче сказать. И о мужчинах, для которых многоженство есть некая потребность. Так вот, может быть, по мере того, что этот мир дает нам все больше и больше свободного времени, может быть, они это делают из-за того, что хотят и имеют острую потребность именно во влюбленности, а не в любви. И, может быть, для нас, для нашей культуры, ну, это что-то значит довольно многое. Что такое влюбленность, как вы думаете? Влюбленность — это если тебе человек нравится и внешне, и как по содержанию, тебе с ним хорошо, весело. Вот это человек можно считать влюбленностью. И всего-то? А что еще? Ну вот, дорогие радиослушатели, может быть, все-таки у кого-то из вас есть другие мнения о влюбленности. 095-956-1514. Напомню вам телефон, поскольку в действительности для меня это гораздо более активное, что ли, состояние, чем для Татьяны Николаевны. Алло, да. Мне кажется, что влюбленность – это некоторое состояние, в котором происходит самая настоящая вспышка, самая разная. И гормональная, и настроение становится безоблачным первое время и приподнятым. И мир кажется совершенно другим, радостным, полным ярких красок. И жить хочется, и спать хочется гораздо меньше. И какая-то, даже если на улице зима, весенняя дурь в голове появляется. И не хочется думать ни о чем другом, кроме любимого, в скобках «любимой». Это состояние очень яркое и очень острое. Вот мне говорят из редакции, что у нас есть звонок из Ижевска. Доброй ночи. Доброй вам тоже. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Мне 21 год. И вот я размышлял, вот слушая вашу передачу, о влюбленности и о любви. Что они за понятия и как они между собой отличаются. Вот вы точно подметили, что влюбленность – это в человеке происходит просто порыв, романтический наплыв какой-то. Ему хочется творить, делать. Ему хочется, чтобы это чувство переросло в любовь. Правильно? Правильно. А вот любовь уже сама – это некое спокойствие, да? Это чувство уверенности в партнере. Это, ну, просто так хорошо на душе, что не надо никуда бегать, ни цветов покупать, не надо суетиться. Это уже все так хорошо, что лучше быть уже не может. И вот тут, Михаил, мы с вами вступаем в некие противоречия. Мы же мужчины. И вот представляете себе, женщины считают, что когда наступает пора любви, мы все равно должны бегать покупать цветы. Ну, возможно, они глубоко несправедливы по отношению к нам, поскольку мы-то все время хотим покоя. И чего-то вроде уверенности. А им по-прежнему хочется цветов. Но вам не кажется, что вот когда вы рассказываете, вы же молодой мужчина, да. Вам не кажется, что когда вы говорите о любви, вот не о влюбленности, а о любви, вдруг в ваших словах начинает звучать какая-то скука? Ну да. Ну что такое покой? Вот вам и многоженцы. Получается, что дело тут вот не в интимных отношениях и не в, как бы, объекте желания. Вот мы хотим влюбленности как некоторой удивительной яркости чувств. Так что же, согласен. Так что же получается, что это почти наркотик? Кончается опьянение влюбленностью. Мы перестаем рыдать при виде любимой девушки. Как бы становится скучно. Возникает потребность в многоженстве. У вас как возникает, Миш? Ну, вообще-то, я еще, как я думаю, не испытывал такого чувства, как любовь. У меня только были промежуточные влюбленность и расставание. Все, у меня как бы основного-то и не было. Но я вот думаю, что любовь – это что-то основательное. Это нельзя как-то очень легкомысленно воспринимать. Это должно быть чувство такое к человеку, что за него можно и голову отдать. Согласен. Но все-таки, что же это такое? Ну вот, есть женское мнение. Доброй ночи, Алина. Алина дозвонилась с нами из Чебоксар. Доброй ночи. Что скажете, Алина? Ой, что сказать-то? Ну, что сказать? Сначала о влюбленности, наверное. Давайте. Я испытала эту влюбленность. Это было вот как в сказках, знаете, летала в облаках. У меня не было близости с этим человеком, но я жила как в сказке, честное слово. Не разбили случайно? Оттуда падать потом да, очень да, как тяжело, бы... тяжело, честно. Меня просто по голове так шарахнули. Вот. Очень долго переживала, если честно, но вот никогда не испытывала больше такого. Но мне было приятно, что это со мной было. Это было мало, это было всего лишь месяц, но я благодарна судьбе, что это со мной было. Наверное, это все-таки влюбленность, мне кажется. Алина, вот по голове шарахнули. Ну, морально, я понимаю. Да, да. Скажите, пожалуйста, а вот хочется еще раз? А ведь опять шарахнут по голове. Нет, я даже не знаю, мне понравилось, можно сказать, то состояние, но сейчас я переживаю совсем другое. То есть, простите меня за запретное нынче законом слово, но просто кайф, да? Вот. Да. Да, я никогда такого не испытывала. Но просто я хочу сказать, наверное, уже о любви тогда. Тогда, если это была влюбленность, сейчас, мне кажется, я не знаю, что сейчас со мной, это любовь или нет. Вот я хочу с вами посоветоваться. Понимаете, мне очень нравится один человек, не столько как он нравится, знаете, я себя с ним раскрываю. Я себя узнаю с другой стороны. И мне нравится это. Я себя чувствую абсолютно свободной. Я ему абсолютно доверяю. И мне это нравится. Это что, любовь? Алина, скажите, пожалуйста. А, ну, во-первых, мне все время хочется отвечать на этот вопрос. Ну, конечно, любовь. Ну, конечно, кто же, кроме вас, может об этом судить? Ну, в общем, у меня легкая рука. Это любовь. Скажите, пожалуйста, вот... Я вот что... Может быть, это секретная информация. Но вот это чувство влюбленности, оно у вас было давно? Лет 5 назад. Это давно. Ну, судя по вашему голосу, давно. Ведь вот это слово «давно», это оно зависит очень от возраста. А возраст ваш я спрашивать не смею, сами понимаете, в эфире. Я просто хочу сказать именно о чем-то, что меня всегда очень занимало. О возрастах любви. Не о человеческих возрастах, а о возрастах любви. Пережив влюбленность... Нам все больше и больше хочется любить. И мне кажется, что вот Михаил, когда звонил, он 21 год, просто, может быть, еще не очень чувствует этого слова, но он уже хочет от любви, наверное, все-таки не столько покоя, сколько доверия. Вот доверие. А разве это покой и доверие, это не одно и то же в данной ситуации? А вот одно и то же, как вы думаете? Если доверяешь человеку, то это уравновешенность и покой. По крайней мере, в отношениях стабильность. Я не знаю, насколько, конечно. Это вот доверие своему сердцу, доверие этому человеку, это стопроцентное. Я не думала, что такое может быть, если честно. Я вот говорю, я даже сомневаюсь, что это любовь, потому что это не сумасшествие. Вот. Может быть, в этом так и разница между любовью и влюбленностью? Влюбленность – это опьянение. Да, да. Всякое опьянение в сущности своей сумасшествия. Поскольку и опьянение, и сумасшествие – это настолько относительные понятия, что каждый человек понимает их по-своему. Но во всяком случае, когда мы влюблены, мы теряем чувство реальности. Да, да, есть такое. А любовь, то, что мы называем любовью, должно приносить с собой уверенность в ней. Да? Так. Существовать вдвоем увереннее. Да. Может быть, в некотором смысле спокойнее, но когда люди успокаиваются совсем, на мой взгляд, любовь начинает стареть? Вы знаете, у меня еще не совсем обычная ситуация, не совсем простая. Я говорю, можно сказать, о женатом человеке. Сейчас меня не простят примерно 90% наших радиослушателей. Ну и что? Согласна. Если мне с ним хорошо, и ему со мной хорошо. Вот я очень сожалею, Алина, но я не умею, правда. Правда, не только по не только в эфире, но и в жизни. Я разучил себя что-либо осуждать, поскольку вот эта нравственная мера, она внутри человеческого сердца. Я согласна. И если его, мужчина, я имею в виду, его любовь состарилась и умерла, дай бог, чтобы на ее месте родилась новая. И не могу я ничего говорить по этому поводу по одной простой причине. На это имеют право только двое. Вы и он. И никто, кроме вас. Спасибо. Вот, наверное, так. Потому что ведь самое главное, чтобы любовь помогала жить. Да. Поэтому она так похожа на жизнь. Поэтому она имеет право родиться, состариться и умереть. Спасибо, Алина. Дай вам Бог счастья. Спасибо вам. Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу после Алининого звонка. И еще один романс на португальском в исполнении Амалии Родригес. Tem movimentos de gata na canastra, a caravela. No coração a fragata, na canastra, a caravela. No coração a fragata, em vez de corvos no chile, gaivotas vêm a pousar. Quando o vento a leva ao mar, baila no baile com mar de conchas o vestido. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vem de sonho e maresia, tempestades a pergoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Одна из наших радиослушательниц дозвонилась нам до начала автоэфира на автоответчик. К сожалению, звонок ее сорвался, но мысль, которая на нем осталась, граничит с гениальностью. и мне хочется, чтобы ее услышали все. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Мне хочется высказать свое мнение о различиях в понятиях влюбленность и любовь. Влюбленность – это поиск себя в другом, а любовь – это поиск другого в себе. Умение искать другого внутри себя. Ну что ж, это ведь одна из главных тем программы «Серебряные нити», как мне, во всяком случае, хотелось бы. И у нас возник очень и очень больной вопрос. Похоже, что наши чувства способны рождаться, жить и умирать точно так же, как рождаются, живут и умирают люди. И это происходит неизбежно, ну, хотя бы тогда, когда умирает один из любящих друг друга партнеров. Но в реальности очень часто нужно, наверное, учиться смотреть на вещи именно с точки зрения реальности. Этот этап наступает гораздо раньше. Чаще всего еще задолго до мысли о конце физической жизни. Причем гибель отношений вовсе не обязательно значит, что люди, например, разводятся. Они могут продолжать жить вместе, потому что дети, квартира, дача, хозяйство. Вовне этого созданного на двоих мира очень опасно. Да и просто люди боятся одиночества, боятся никогда не встретить вот эту самую влюбленность. Сколько нас таких? Мы живем в одной квартире, практически не общаемся при этом. Или общаемся, ну, на каких-то ритуальном уровне. Здравствуй, как дела, пока. По сути, все то, что называется человеческой душой, то, что обсуждает программа «Серебряные нити», друг для друга почти полностью умирает. Переходит в этакую стадию спячки или анабиоза, называйте как хотите. И, конечно, в душе человека любого возраста, когда отношения складываются так, живет надежда, что в мире снова появится он. Ну, или, конечно, разумеется, она. Доброй ночи, Николай. Простите, что долго заставляю ждать в эфире. Слушаем вас. Ну, у меня тоже вот такое состояние, что я уже не раз был женат и не раз ошибался. Скажите, Николай, женщинам, если вам не трудно, в чем была эта ошибка? Это что? Вот как бы ошибался в чем? Ошибался в выборе, ну, партнеров. Чем они оказывались не такими? Ну, не такими. У нас сложный век, понимаете, что очень сложно выбрать партнера, который тебя бы понял и рассудил бы на всю свою оставшуюся. Что все такое? Все упиралось только... Чуть-чуть погромче. Говорите, Николай. Все упиралось в материальные дела, вы сказали? Да, материальные дела. Это что значит? Вам предъявляли претензии? Да, что я вот несостоятельный, не могу заработать на обеспечение детей. Что ж? Ну, сейчас вот у меня... такое состояние, что я вот сейчас встретил одну, может быть, последнюю свою надежду на всю оставшуюся жизнь. Мне уже, ну, если можно, конечно, навести эфир, объявить, что мне вот уже скоро 48. Да мне, в общем, тоже скоро. Куда ж теперь деваться? Я скажу, что вот единственный человек, который меня вот единственный сейчас вот уже меня понял, что я вот могу, независимо от того, сколько я зарабатываю, сколько я вот могу получить от жизни, только могу, говорит, остаться только с тобой. Это единственное, что я вот в жизни могла и с тобой только это иметь. Чуть-чуть громче говорите, Николай, очень плохо слышно вас. Я вот боюсь, что это очень фонит в этой студии. Нет, все нормально, фона нет практически никакого. Ну что ж, скажите, пожалуйста, вы почувствовали влюбленность? Да, вот это вот единственный раз вот за сколько вот лет, за 20 с лишним лет, единственный вот. Единственная женщина, которая вот... А скажите, Николай, вот откровенно, уже почти ночью, вы испытали чувство влюбленности после того, как она сказала, что ты единственный, и ничего не зависит от твоих материальных доходов, или до того? Нет, это уже было до того, как мы уже встречались, я просто ее знал и до этого. И так судьба просто сложилась, что вместе мы стали. И ничто нас не останавливает на этом пути, и мы эти возможности ломаем, невзирая на что, ни на что. Ну что ж, разрешите от имени наших радиослушателей поздравить вас, Николай. И будем надеяться, что это чувство действительно останется навсегда и никогда не умрет. А вот дайте нам совет, что же нужно, чтобы это чувство не погасло? Чтобы это чувство не погасло, надо верить в себя и в очень своих близких, с которыми вы живете. Спасибо. Спасибо, Николай. Нам дозвонился Сергей из Москвы. Доброй ночи, Сергей. Алло, вы меня слышите? Да, конечно. Чуть-чуть погромче говорите. Да. Александр Ильич, я просто... Я на самом деле знаю, что никто не знает, что такое любовь. Когда-то в далеком 76-м году я видел глаза одной девочки, и, ну, не знаю, у меня сошло озарение, что ли. Потом, по разным причинам, она уехала в Лондон и живет там сейчас счастливо с мужем, с двумя детьми и прочим. Но хорошо живет, к счастью, я за нее как бы так... счастлив. Но при этом какая-то странная благодать, которая вот посетила мое сердце и которая до сих пор там лежит, ну, скрашивает мою жизнь. Вот то, что я могу сказать про любовь. Хотя я не знаю, что это такое. И никто не знает. Спасибо вам, Сережа. Как жалко, что, наверное, вряд ли слушает нас в этот вечер эта девочка в Лондоне. Хотя теоретически такая возможность существует. Но вряд ли. Но я думаю, что миллионы женщин и тысячи дорого бы отдали за то, чтобы услышать ваши слова. Я думаю, иногда, может быть, просто наши сердца черствеют. И, может быть, на самом деле в жизни каждого мужчины существует такая благодать. Потому что, конечно, прав Сергей. Никто из нас не знает, что такое любовь. Но благодаря этому об этом можно говорить бесконечно. Такие глаза, глаза твоей любви, уехавший в Лондон, исчезнувший в другом мире, лучшем из миров. Просто оставшийся в детстве. Наверное, есть у каждого из нас. Может быть, стоит почаще вспоминать о том, что в результате у каждого из нас есть она. Это самая настоящая, истинная и подлинная благодать. Потому что все-таки она изначально. Все-таки эти глаза живы в человеческой душе. Все-таки они творят мир, а не фильмы ужасов, о которых мы разговаривали в среду. Доброй ночи, Галина Ивановна. Опять же, извините. Галина Ивановна, сегодня что-то всех слышно не очень хорошо. Говорите, пожалуйста, погромче. Доброй ночи. Вот так очень хорошо. Я хочу вот что сказать. Знаете, мне кажется, что чувство такое, как влюбленность, и чувство любовь, это разные немножко чувства. То есть чувство влюбленности, это более легкое, и оно может возникать неоднократно. А чувство любви, это более глубокое. И влюбленность, естественно, может перерасти в любовь. Но можно любить, допустим, родного человека. И в то же время быть влюбленным в кого-то, вот, ну, скажем, супружинство по работе, который даже может совершенно не знать о том, что вот он вам симпатичен. Но это дает вам стимул. Стимул выглядеть всегда красиво, нарядно. И, естественно, влюбленность – прекраснейшее чувство. Оно дает такой стимул огромный. И, к большому сожалению, с годами это чувство становится все реже и реже. И мне кажется, что виновны не только мы, женщины, но и мужчины. Галина. Так как я женщина, то мы, конечно, я говорю насчет мужчин, что... Ну, мужчины, в общем, не всегда, видимо, соответствуют тому, чтобы мы, женщины, в них влюблялись. И, в общем, конечно, это красиво, прекрасно. Но вы себе представляете, как трудно вам соответствовать вообще. Это же просто ужас. Только женщина знает, кто же ей соответствует. Она истинная королева любви. Ну, с моей точки зрения, пусть простят меня мужчин. Я вот что хочу сказать, Галина Ивановна. Вы знаете, я всегда говорю и сейчас скажу, что мы очень часто забываем те глаза, о которых говорил Сергей, глаза нашей любви. И очень часто забываем, что для того, чтобы любовь оставалась влюбленностью, ей нужны не уверенность и покой, а что-то прямо противоположное. Я смотрю в глаза своей любви, своей жены. И я ежеминутно чувствую, что я могу это потерять. Тогда я дарю цветы. И тогда я совершаю маленькие безумства. И тогда я встаю на колени и говорю: я люблю тебя, только не покинь меня. Я могу это делать тогда, когда в моей душе нет покоя, когда я понимаю, что любовь – это отдельное живое существо, что она может умереть, и что ее надо беречь, как мы бережем садовые растения, и что развитие любви – ее мудрость всегда в боязни потерять вот это чувство покоя, которое приносит конец влюбленности, ее перерастание в любовь. Нельзя объяснить, что такое любовь, но можно попробовать сохранить ее, почувствовав, что она живое существо, которая требует маленьких безумств влюбленности внутри себя. Иначе ничего не получится. Она захереет, состарится и умрет. Но наша с вами любовь не умрет никогда, как не умирает вечная песня которую мы слушаем всегда, когда говорим о любви, только в разных исполнениях. Сегодня это Шаро. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. До встречи в понедельник. Мы с вами в понедельник попробуем продолжить сегодняшний разговор и поговорить о потере близких. Пожалуйста, помните, что с 7 часов можно оставлять сообщения на автоответчике. Спокойной ночи. Bésame.